Подвиг разведчиков. Леса, болота, реки, зимой непроходимые снега. Естественные преграды, защищающие Финляндию со стороны советско-финской границы, дополнены мощной пограничной полосой железобетонных укреплений и противотанковых надолбов. Линия Маннергейма надежно прикрывает путь вглубь страны через Карельский перешеек. Уязвимость Ленинграда, который находился всего лишь в 32 километрах от границы, отсутствие надежной военно-морской базы в Финском заливе создавали угрозу беспрепятственного прорыва противника к жизненно важным объектам СССР. 11 сентября 1939 года нарком обороны Ворошилов по указанию Сталина издает директиву о мерах по обеспечению обороны районов Мурманска и Архангельска, согласно которой в эти районы стали стягиваться войска из внутренних округов страны. Финны ответили подобным шагом и 6 октября приступили к развертыванию сил в приграничной полосе и на Карельском перешейке. 7 октября начался призыв резервистов и была создана ставка главного командования. Советско-финские переговоры при взаимной неуступчивости сторон шли к закономерному разрыву. 26 ноября грянул печально известный Майнельский инцидент. Финны утверждали, что это провокация. Русские якобы вели артиллерийский огонь по своим. Советская сторона, сообщив о жертвах обстрела, утверждала, что снаряды на расположение красноармейцев прилетели с территории Финляндии. Оба государства оказались на пороге войны. Войсками Ленинградского военного округа командовал командарм второго ранга Мерецков, который имел в своем распоряжении 425 тысяч человек, 1476 танков, 1576 орудий и минометов, 1200 самолетов. В составе Балтийского и Северного флотов насчитывалось около 200 кораблей и 500 самолетов. Для сравнения, армия Финляндии насчитывала около 600 тысяч человек, до 900 орудий и минометов, 270 самолетов, 29 кораблей. При явном преимуществе Красной армии в вооружении техники сил для прорыва мощных оборонительных сооружений, которые возводились финнами более 10 лет, было все равно недостаточно. Расчет Ворошилова на достижение молниеносной победы основывался на иллюзиях о слабости финской армии. Мнение Генштаба о необходимости создания мощной группировки, способной лишить финнов маневра силами и средствами, во внимание не принималось. Войска даже толком не одели. Вместо полушубков, шапок и валенок – буденовки и шинели, продуваемые насквозь злыми ветрами Карельского перешейка. Кирзовые сапоги. К тому же, одержать победу над умелым врагом, превосходно знающим местность, отменно владеющим автоматическим оружием и воспитанным в традициях враждебного отношения к русским, предполагалось в основном при помощи трехлинейки, у которой даже затвор передернуть не всегда было просто. 29 ноября 1939 года был обнародован приказ, под которым стояли подписи командующего войсками Ленинградского военного округа Мерецкого и члена военного совета Жданова. Терпению советского народа и Красной армии пришел конец. Пора проучить взорвавшихся и обнаглевших политических картежников, бросивших наглый вызов советскому народу, и в корне уничтожить очаг антисоветских провокаций и угроз Ленинграду. Товарищи красноармейцы, командиры, комиссары и политработники, выполняя священную волю советского правительства и нашего великого народа, приказываю войскам Ленинградского военного округа перейти границу, разгромить финские войска и раз и навсегда обеспечить безопасность северо-западных границ Советского Союза и города Ленинграда, колыбели пролетарской революции. Мы идем в Финляндию не как завоеватели, а как друзья и освободители финского народа от гнета помещиков и капиталистов. Мы идем не против финского народа, а против правительства, угнетающего финский народ и спровоцировавшего войну с СССР. Мы уважаем свободу и независимость Финляндии, полученную финским народом в результате Октябрьской революции и победы советской власти. За эту независимость вместе с финским народом боролись русские во главе с Лениным и Сталиным. За нашу любимую родину, за великого Сталина, вперед, сыны советского народа, воины Красной Армии, на полное уничтожение врага. Со всех военных округов на театр военных действий потянулись эшелоны с личным составом и техникой. Согласно указанию Наркомата обороны СССР, 122-я стрелковая дивизия и, соответственно, 596-й стрелковый полк, где капитану Маргелову был вверен 2-й батальон, поступали в распоряжение командующего Мурманской армейской группой. Эшелоны были поданы, как обычно, с большим опозданием, и дивизия, получив распоряжение 1 ноября, сосредоточилась в Карелии на станции Кандалакша 4 ноября 1939 года. Командующий 9-й армией комкор Духанов с 19 декабря 1939 года 9-й армией командовал генерал-лейтенант Чуйков, который, устроив импровизационный смотр бойцам, представшим в шинелях и буденовках, горестно заметил: это вам не по Белостоку дефилировать. Занялись ковкой лошадей по-зимнему. Но вот ситуация с теплой одеждой для людей оставалась удручающей. Пришла телеграмма, подписанная Ворошиловым и Шапошниковым. На Ухтинском и Петрозаводском направлении наступили морозы, достигающие 10 градусов. Какие меры приняты во всех армиях по сохранению бойцов от обмораживания? Имеют ли бойцы на руках валенки и теплые вещи? Необходимого зимнего обмундирования до конца кампании красноармейцы так и не получили. Более того, из-за неразберихи на железной дороге где-то застрял целый вагон с лыжами. Комдив, печально глядя на снег, который завалил все дороги, ведущие к советско-финской границе, лично распределял между полками имеющиеся в наличии 2500 пар. 9 ноября 596-й стрелковый полк после трехдневного изнурительного марша, продвигаясь следом за идущими впереди тракторами, всего лишь по 6 километров в сутки достиг исходного положения. 20 дней бойцы и командиры ожидали приказа о переходе границы. И тут непогода разыгралась не на шутку. Мужественно встретили красноармейцы неожиданные жестокие морозы и натиск полярной стихии. А ведь в этих условиях предстояло еще и воевать с серьезным противником. Накануне боевых действий комдив отдал боевой приказ, согласно которому 596-й полк составлял авангард дивизии. На лыжный батальон Маргелова возлагались задачи разведки. Уже после окончания финской кампании 14-17 апреля 1940 года на совещании начальствующего состава Красной Армии в ЦК ВКБ действия войсковой разведки подвергались жестокой и не всегда справедливой критике. Несомненно, были явные промахи и просчеты, но ведь, по сути, каждый командир дивизии вел полки на ощупь, действуя на свой страх и риск. Маскировка у финнов была превосходная. С воздуха не разберешь, где мыза, где дот. При этом отлично была поставлена система дезинформации в прифронтовой полосе. 30 ноября в 8 часов утра передовые лыжные отряды перешли финскую границу. Встретило их злобное завывание вьюги, бездорожье и редкие автоматные очереди, которые жалили лыжников словно осы. 596-му стрелковому полку при поддержке 285-го артполка предстояло овладеть местечками Юликурти, Алакурти, а в дальнейшем наступать в направлении реки Куалаики, перейти ее и занять городок Кайрала. Тактика финнов такова. Мелкие группы внезапно вылетают на лыжах из леса, ведут огонь из автоматов и пулеметов и также внезапно исчезают. Погоня напрасна. Попытались разведчики догнать нападавших, угодили в засаду. Вечером капитан Маргелов с отрядом ворвался в Юликурти, Стычка была короткой, но когда городок оказался в руках разведбата, в нем не осталось ни одного целого дома. Спалив их дотла, жители бросили все, бежав от зверств кровожадных оккупантов. Такими финская пропаганда рисовала бойцов и командиров РККА. Но вот и первый пленный. Достался он маргеловцам в бою и, дрожа от страха, поведал не слишком многое. Незадолго до начала войны командиры, идущие в разведку, получили опросные листы, в которых, кроме фамилии и имени пленного, данных о его социальном положении, графы о месте рождения, имелись и такие вопросы, какой принадлежит воинской части, допрашивать до установления высшего соединения части, в какой состоит партии, какое настроение у солдат и почему они воюют, что говорят солдаты и офицеры о Красной Армии. Позднее у пленных также выясняли, знают ли они что-либо о народном правительстве. Сформировано 1 декабря 1939 года под председательством Отто Кусинина и признано СССР. Пленный все же показал на карте, где проходит дорога на Кайрала. Там основательно готовились к встрече, взорвав мост и усеяв минами растяжками поле, прилегающее к городку. Бой длился 2 часа. На помощь лыжникам Маргелова подошли основные силы полка. Взяв в полукольце оборону финнов, солдаты выбили их с занимаемых позиций. Отстреливаясь, оборонявшиеся отошли на запад. Шел 3-й день войны. В одном из боевых донесений командира 596-го полка говорится, «Разведка ведется непрерывно. Второй батальон выполняет особую задачу». В разведывательной роте, которой командовал лейтенант Петров, вместо 80 человек к этому времени в строю находилось 42 бойца. Маргеловские лыжники выходили в дозоры на пределе сил. Без них бы полк не продвинулся и на километр. Между тем, вся 122-я дивизия, к слову, не имевшая ни одного танка, едва ли не ползла по единственной проходимой дороге. Для вездесущих щуцкоровцев, которые совершали рейды по тылам, дезорганизуя снабжение войск, благодатная нажива. Щуцкоровцы — финский охранный корпус, насчитывавший в 1939 году 140 тысяч человек, в том числе 40 тысяч женщин. Заняв Алакурти, передовой отряд полка тронулся в путь. Преградил его сильный огонь. В том, что финны засели в прочных укреплениях, Маргелов сомнения не имел. Как не сомневался он и в том, что противник уготовил огневую ловушку для главных сил. Риск был велик, связь с комполка осуществлялась только посыльными. К тому же финны оказались предусмотрительными и вырубили напрочь лес у себя в тылу. Обход был бесполезен. Однако Маргелов принял решение на разведку боем. Поставив задачу командирам рот, комбат вместе с начальником штаба выбрали позицию, с которой стали наблюдать за ходом боя. Первая, а затем и вторая атаки батальона были отбиты. По разведчикам били минометы, несколько раз ухнули пушки. Укрепрайон ожил и тем самым раскрыл себя. А тут ребята Петрова, разведчики-ползуны, приволокли пленного. На следующий день полк, поддержанный артиллерией, шел в атаку не вслепую. И все же бой был упорным и продолжался почти 2 суток. Исход его решил подошедший 273-й полк с гаубичным дивизионом. В этом бою геройски погиб командир 596-го стрелкового полка майор Степан Терентьевич Казаков. 21 мая 1940 года ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Сохранился дневник начальника оперативного отдела 146-го стрелкового полка Аппеля. «Неужели до дня Красной Армии мы не рассчитаемся с белофинами? Это уже нехорошо. Во-первых, это отсрочка белофинам, а во-вторых, пятно на нашей армии. В чем дело? Неужели сил у нас мало?» Сил у фронта, который с 7 декабря 1939 года стал именоваться Северо-Западным, действительно не хватало, и новый его командующий, командарм первого ранга Тимошенко, заменил Мерецкого, который стал командующим 7-й армией. Произвел перегруппировку и подтянул резервы. На Кандалакшское направление, которое считалось не менее важным, чем линия Маннергейма, был переброшен шведский экспедиционный корпус. Сопротивление противника нарастало. Об этом говорят и выдержки из боевых донесений. 8 декабря противник сжег Куомьерви. Жаркий двухчасовой бой, засады. 9 декабря – вылазки в тылу. 15, 16, 17 декабря – противник отбил все атаки наших частей. 23 декабря – полк начал отход. Противник, активно действуя на флангах и тылах, нападал на обозы и портил линии связи. 25 декабря. В налете на штаб и тылы дивизии принимал участие 1-й сальский батальон. Проникнувшие в тыл финны не гнушались ничем и вырезали до последнего человека весь медсамбат, не пощадив ни раненых, ни медсестер. Трудно представить, какие чувства испытывали комдив Шевченко и комиссар Лисицын, глядя на гору трупов, застывших в страшных предсмертных позах. Увиденное взывало к возмездию. Приказ командира дивизии Маргелова был коротким. «Действуй, капитан!» Прежде чем отправиться в рейд, Маргелов построил лыжников и без слов провел медсамбату, подвергнувшемуся нападению извергов. Картина, представшая перед глазами, была ужасающей. Кровь стыла в жилах. Поиск привел разведчиков в глубокий тыл 4-го армейского корпуса финнов. Под ударами штыков и ножей пал весь банно-прачечный отряд, беззаботно отдыхавший после дневных трудов. Разведчики разбросали листовки «Месть сальцам за русский медсамбат». Откровенно говоря, не любил Маргелов вспоминать о войне с Финляндией. Все на ней шло как-то не так, не по привычной логике, и порой трудно было определить, где передний край, где фланги, где тыл. Приноровиться к такой обстановке мог лишь тот командир, который имел особое чутье, мгновенную реакцию, конечно, отменные физические данные. Отмахать сотню верст по тылам врага незамеченным и вернуться с отряда в полном составе удавалось немногим. К слову, весть о каре, постигшей финских тыловиков, в отместку за гибель советских бойцов, находившихся на излечении, мгновенно распространилась по всем финским штабам. Больше такими жестокими выпадами стороны не обменивались. Согласно боевым донесениям, 26 декабря 122-я дивизия перешла к обороне северо-западнее Куолаярви. Попала в очень сложное положение, так как фактически не имела соседей ни справа, ни слева. Облегчение наступило только после того, как 27 декабря начальник генштаба Шапошников приказал 88-ю стрелковую дивизию, переводимую маршем из Архангельска в Кемь, повернуть на Кандалакшу, включить в состав 9-й армии и направить вслед 122-й стрелковой дивизии. Пожалуй, это были самые тяжелые дни для измотанного в боях разведбата, которым командовал Маргелов. В мерзлой земле с помощью кирок и ломов устроили нечто подобное оборонительным позициям и жилым землянкам. В них под завывание пурги и встретили новый 1940 год. Мороз достигал 32 градусов. Командир полка, майор Буковский, был поставлен перед печальным фактом. Боезапасы и горючее на исходе. Финны безнаказанно бесчинствовали на тыловых коммуникациях. И все же опыт борьбы с мобильным противником уже имелся. Об этом свидетельствует и распоряжение. Командиру 2-го батальона Маргелову выделить один пульвзвод 4-го пулеметного состава для курсирования по маршруту Меркияви-Келосельки, согласно графику. На стыках между батальонами установить фугасы и заграждения. Как только снабжение было налажено, 596-й полк, а следом за ним и вся дивизия, приступили к выполнению новых боевых задач. Особая роль, как видно из приказа этих дней, опять отведена батальону Маргелова. 2/596 без 4 СР стрелковой роты выполняя задачу в интересах дивизии. Нашел-таки Маргелов лазейку в системе укреплений финнов и вывел полк к высоте, получившей название «Груша». Финны сражались за нее с яростью обреченных и, сковав главные силы, дождались подкреплений и перешли в наступление. Порой дело доходило до рукопашной. Выяснив, где находится штаб 122-й дивизии, ударили по его расположению. Ближе всех к месту боя оказались лыжники Маргелова. Не подоспели они, и наверняка случилась бы беда, а соединение лишилось бы управления. И вновь пришлось думать не о наступлении, а об организации обороны. Финны наседали на полки со всех сторон и нещадно обстреливали их из минометов. Хотя до паники дело и не доходило. Но и порядка особого не наблюдалось. Поступил приказ командарма Чуйкова частям дивизии с целью занятия прочной круговой обороны начать отход на рубеж Мерки-Ярви. Со стороны могло показаться, что это вовсе не отход, а бегство. Однако это было не так. Батальон Маргелова перед отступлением вынес с поля боя всех убитых и раненых. Делом воинской чести всегда было похоронить погибших, или, как тогда писалось в извещениях, убитых в бою с белофинской бандой, по-человечески. В бедственное положение попала и соседняя 44-я дивизия. Нужны были виновные, очевидные причины болезненных неудач анализировать не хотелось. Доклад командующего 9-й армией начальнику генерального штаба о суде над виновными в поражении 44-й дивизии и исполнении приговора. 11 января 1940 года. Докладываем. Суд над бывшим командиром 44-й СД Виноградовым, начальником штаба Волковым и начальником политотдела Пахоменко состоялся 11.01 в Важенваре под открытым небом в присутствии личного состава дивизии. Обвиняемые признали себя виновными в совершенных преступлениях. Речи прокурора и общественного обвинителя были одобрены всеми присутствующими. Суд тянулся 50 минут. Приговор к расстрелу был приведен в исполнение немедленно публично взводом красноармейцев. Выявление всех предателей и трусов продолжается. Чуйков, Мехлис. Доклад командира особого стрелкового корпуса командующему 9-й армии о недостатках в материальном обеспечении 122-й стрелковой дивизии 17 января 1940 года. Прошу принять меры по существу. Дивизия находится в крайне тяжелом положении. До сих пор дивизия не получила валенок, перчаток, шинелей. Получаем старые, и из них большое количество маломерок, негодных к носке. Для работы штабы не имеют свечей, ламп, фонарей, а на месте достать негде. Шмырев, Капник. Приказ командующего 9-й армии командиру особого корпуса о докладе причин недостатков в организации боевых действий частей. 20 января 1940 года. Немедленно донести, почему оборонительный рубеж 122-й СД имеет промежутки, незащищенный пулеметно-оружейным огнем. Почему в 420-м полку целые роты убегают с поля боя, передавая в руки противника блиндажи? Почему отдельные танки без пехоты посылаются в бой в лесу для очистки района, захваченного противником? Чуйков, Мехлис. У капитана Маргелова на эти вопросы были удручающие ответы. Бойцы шили рукавицы из одеял, дабы не оморозить руки, ели кашу кружками из-за недостатка ложек, берегли каждый патрон, каждую гранату, ибо подвоз боеприпасов был налажен из рук вон плохо. 10 февраля наступательный порыв финнов все-таки иссяк. К тому же и погода позволила авиации крепко насолить атакующим. В оперативных сводках этого периода появилась характерная фраза: «Противник активности не проявляет, занятия проводятся по плану». Полки на самом деле не бездействовали. Они не только приводили себя в порядок, но и принимали пополнение. Два дня передышки — сущая благодать для разведчиков. Затем снова в рейд. Об одном из них сохранились воспоминания самого Василия Филипповича. «Однажды, совершая поиск, мои бойцы обнаружили свежую лыжню противника. Устроим засаду, — решил я и распорядился. Первая рота направо, вторая налево, третья отрезает путь противнику к отходу. В этом подразделении были собраны вчерашние выпускники спортивных учебных заведений Москвы и Ленинграда. Но вот показались вражеские лыжники, не заметившие ловушки. Шквальный огонь разметал их ряды, но и противник, видать, был не новичок, и оказал яростное сопротивление. Как ни скоротечен был бой, я все же заметил странность. Форма у некоторых лыжников совсем не та, что у финнов. Никто из наших бойцов не мог даже подумать, что здесь, в Карелии, мы встретились с солдатами нейтральной страны. Сделаем небольшое отступление от воспоминаний. Швеция, Норвегия и другие скандинавские страны официально соблюдали нейтралитет, который в действительности являлся всего лишь фиговым листком. Советская агентурная разведка докладывала в Кремль не только об антисоветской истерии, развернувшейся в печати этих стран, но и о точном количестве вербовочных пунктов, на которых формировались добровольческие части, готовые оказать поддержку финнам. Так, например, в Швеции действовало 47 вербовочных бюро. Им удалось поставить под ружье более 10 тысяч добровольцев, которые были сведены в два экспедиционных корпуса под общим командованием генерала Эрнста Линдера. Их-то и встретили на лыжне наши разведчики. Далее события по воспоминаниям Маргелова разворачивались так. «Раз вместе с финнами, значит, противник», — подумал я, и приказал ребятам взять в плен в первую очередь врагов, одетых в эту странную форму. В ходе боя 6 человек были взяты в плен. При штабе любой дивизии имелся отдел НКВД. Туда и доставил плененных вояк Маргелов. На стол начальника отдела легла топографическая карта с нанесенной обстановкой, полевая сумка с документами, подтверждавшими принадлежность офицеров к шведскому генеральному штабу. Особист схватился за голову. «Что ты наделал, стервец? Ведь это же нейтралы, шведы. А разве под масхалатом, да и в круговерти боя разберешь, где финн, где швед? Чую быть грандиозному скандалу. Надо бы тебя основательно взгреть, капитан. За что?» «За превышение полномочий. А вы свяжитесь с командармом». Неизвестно, чем бы обернулся для Маргелова сей проступок, но Чуйков сходу определил, что поимка нейтралов — пища для политиков, и распорядился немедленно отправить пленных шведов самолетом в Москву. Упоминалась ли при этом фамилия Маргелов, неизвестно. Не получил капитан и достойной награды. Многие годы спустя, вспоминая этот эпизод, Василий Филиппович шутил. Ничего, что без ордена остался, зато шведов до смерти напугал. А между тем это был не единичный случай боевых столкновений со шведскими подразделениями в практике Маргелова и его подчиненных. Об этом свидетельствуют строки боевых донесений. 2.03.40, 10.00. В 10 километрах северо-западнее Меркиярви по реке Косьмян-Йоки засадой 596-й СП встречена группа противников 6 человек. Фельдфебель и двое солдат убиты, пленных 3 человека, сержант, прапорщик, солдат. Все пленные и убитые шведы. 10.03.40, 18.00. Меркиярви. Собраны и доставлены РО разведывательным отрядом капитана Маргелова в полк бойцы и командиры, павшие в бою с белошведами, следующие товарищи. Помощник старшего адъютанта лейтенант Неприенко. Комвзвода 4-й роты лейтенант Самохин. Всего 15 человек. Раненых 15 человек. Пропали без вести 3 красноармейца. Судя по потерям, бой был необычайно жестоким. Но каково же было удивление Маргелова, когда числившиеся без вести пропавшими бойцы явились целыми и невредимыми и поведали следующее. Финны взяли их в плен, когда у них кончились патроны. Пробовали отбиться ножами, да не тут-то было. Их на каждого по трое, а то и по четверо навалилось. А затем случилось невероятное. Пройдя с десяток километров, финский офицер скомандовал кругом марш, и враги разошлись в разные стороны. Уже знакомый нам офицер НКВД, прознав о приключении с невероятно удачным исходом, засадил всю троицу под арест и назначил следствие. Понадобились поистине самоотверженная стойкость Маргелова, его убежденность в храбрости, мужестве и искренности своих подчиненных, с которыми он доказывал их невиновность, для того, чтобы они вышли на свободу. Очередная передышка подошла к концу, и командир 596-го полка, доукомплектовав в первую очередь разведбат, доложил по команде: второй батальон подготовлен для маневра и нанесения удара. Не заставила себя ждать и директива ставки главного военного совета по началу наступательной операции силами пяти стрелковых дивизий с мощной артиллерией, в числе которых находилась и 122-я. Основным направлением для наступления этой ударной группировки были определены Кемиярви, Рованьеми, Кемь. Наступил март с его утренниками, ярким, но холодным солнцем. Обученное пополнение, лыжные эскадроны, вооруженные легкими пулеметами и минометами, заметно усиленная артиллерия, готовая сокрушить завалы и надолбы, порождали надежды в долгожданном переломе в ходе боевых действий. Еще далеко не все знали, что прорыв хваленой линии Маннергейма, взятие Выборга и угроза высадки десанта у Хельсинки словно холодный душ подействовали на руководство Финляндии. 7 марта 1940 года премьер-министр Рюти, сопровождавший его Паасикиви, генерал Вальден и профессор Войонама, сели за стол переговоров, которые завершились подписанием мирного договора между СССР и Финляндией. Оно состоялось в Москве 12 марта, а на следующий день ровно в 12 часов военные действия должны были прекратиться на всех участках фронта. За несколько дней до этого в штабе дивизии, куда был вызван Маргелов, шла деятельная подготовка к решительному наступлению. Командарм определил и срок его начала между 15 и 17 марта. Было далеко за полночь, когда Маргелов прилег и тотчас крепко заснул. Разбудил его громкий голос. «Подъем, комбат! Войне конец!» «Неужто?» «Только что об этом сообщило радио». Сообщение было передано в 4 часа утра. В 7 часов утра комдив приказал построить всех, кто находился поблизости от КНП дивизии, с тем, чтобы сообщить радостное известие. И тут внезапно начался мощный артналет. Финны и шведы, словно в отместку за поражение, обрушили на расположение дивизии град снарядов и мин. «Погибать, зная, что ты всего лишь в шаге от мира». Но в то мартовское победное утро радость и горечь шествовали рука об руку. Потери от обстрела были значительны. Не миновал вражеский осколок и Маргелова. Он не помнил, как оказался в Медсамбате, откуда его перенаправили в полевой госпиталь. Едва сознание стало возвращаться, Маргелов стал упрашивать сестричку сообщить, что сейчас происходит в 122-й дивизии. Сестра, милосердие, разводила руками, а вскоре надобность в ее информации отпала. Разведчики разыскали раненого командира. Они рассказали, что дивизия отошла от мест боев километра на два, на новую государственную границу, которую наши установили совместно с финнами. Вновь приходится рыть землянки и окопы. К концу войны разыскала Маргелова его жена. Они познакомились в Минске, где Феодосия Ефремовна учительствовала, а затем стала студенткой Белорусского государственного университета. Маргелов был настойчивым ухажером и все же нежному и преданному солдафону, как иногда называла Василия Феодосия, Понадобилось больше года, прежде чем его избранница сказала «да». Произошло это в 1935 году. И спустя некоторое время у супругов Маргеловых появился на свет сын Анатолий. Только вот видел его отец чрезвычайно редко. За походом в Западную Белоруссию последовала финская война. И лишь в середине 1940 года семья собралась под одной крышей в Муравьевских казармах, гарнизоне, расположенном недалеко от Новгорода. В сентябре 1941 года казармы оказались на переднем крае фронта, в невообразимой кутерьме, царившей на Новгородском вокзале. Феодосии Маргеловой, которая была на сносях, чудом удалось сесть в эшелон, отправлявшийся на Урал. В Молотове, ныне Пермь, она второй раз стала матерью. Сына назвала Виталием. Однако не предполагала Феодосия Ефремовна, что война и долгая разлука с мужем круто изменят ее жизнь. Не опускалась она до мелочных обид и упреков, когда узнала, что у Василия Филипповича тогда уже комдива новая семья, а любовь к нему пронесла через всю жизнь. Ценой больших потерь Красная Армия все же одержала победу. Очевидным было нежелание высшего руководства страны и армейской верхушки признаться в откровенных просчетах, а порой в обычном головотяпстве. Многое из того, что ранее составляло государственную тайну, в последние годы увидело свет. И все же в истории советско-финляндской войны еще много недомолвок. К их числу можно отнести и вопрос о возможности применения воздушно-десантных войск. Известно, что только 11 февраля 1940 года Ставка Главного военного совета директивой номер 01663 распорядилась ввести в состав 15-й армии командарм Ковалев, член военного совета корпусной комиссар Ватутин, 3 авиадесантные бригады и 3-й транспортный авиационный полк. Выброска десанта, вероятно, планировалась, но пока осуществлялись формирования переброска армии, война подошла к концу. И Ставка вынуждена была с горечью констатировать, либо армия теперь же в ближайшие 4-5 дней добьется успеха, либо, если она опоздает, как до сих пор опаздывала, то ваши операции могут оказаться излишними и никому не нужными. Все именно так и произошло, и десантники остались без дел. Автор публикации «Мы могли разбить Гитлера в пух и прах» Морозов не без основания утверждает. Действия десантников могли бы в считанные дни решить все проблемы, связанные с необходимостью прорыва знаменитой линии Маннергейма. В тылу у третьей линии обороны финской армии не было ничего, что бы могло помешать свободному перемещению по финским тылам наших десантников. Жуков воспроизводит слова Сталина, которые он услышал во время памятной своей первой встречи с ним в мае 1940 года. «К сожалению, в войне с Финляндией многие наши соединения и армии показали себя в первый период плохо. В неудовлетворительном состоянии армии во многом виноват бывший нарком обороны Ворошилов, который длительное время возглавлял вооруженные силы. Он не обеспечил должной подготовки армии, его пришлось заменить. Тимошенко лучше знает военное дело. Итог войны с финнами мы подробно обсудили на совещании при ЦК». Как известно, состоялось это совещание в Москве в период с 14 по 17 апреля 1940 года. Сохранившаяся стенограмма отчета командующего 9-й армии Чуйкова и замечаний Сталина позволяет оценить и действия 122-й стрелковой дивизии. Чуйков. «Нужно сказать, что такой дикой местности, как на участке 9-й армии, нигде не было. Это сплошные леса, озера, болота, и, кроме того, как ни удивительно, компас изменял направление ввиду наличия магниторудных озер. Вместо того, чтобы показывать на запад, компас показывал на восток. Сталин. Все-таки чем объяснить, что 122-я дивизия, имея такие условия, неплохо действовала? Чуйков. Она дралась с одним сальским батальоном, и когда противник подбросил силы, она уже сделать ничего не могла. Сталин. Сколько было в 122-й дивизии? Чуйков. В 122-й дивизии было около 12 тысяч человек. Сталин. Все же 130 километров она прошла. Чуйков. Товарищ Сталин, если бы эту дивизию не отвели, то уже в направлении с юга финны готовили сделать этой дивизии то, что было с другими дивизиями. Она отошла на 35-40 километров. Сталин. Она остановилась на 120-й версте от границы. 20 раз ее можно окружить. От командира дивизии зависит все. Мы же от себя можем добавить. И от разведки тогда зависело многое. А она в дивизии была на высоте. В конце июня 1941 года 122-я стрелковая дивизия на тех же самых рубежах, которые она занимала после Советско-финляндской войны, дала решительный отпор частям 169-й немецкой стрелковой дивизии группы «Норд» и 6-й финской дивизии «Норвегия».